держать в руке ветер. Могу ли я повернуть назад время? Могу ли я сдвинуть в сторону горы? Могу ли я изменить твою душу? Я не хочу вместе с ним разлагаться. Я не смогу с тобою остаться, если не изменить твою душу. Рука пуста, не удержишь в ней ветер. Идут года, и ушло мое время. О, сколько сил я потратил впустую. Но я не смог изменить твою душу.